Глава 16. Генри и Рикардо, стоя между вытекавшим из скалы потоком и грудой обвалившихся камней, наскоро пытались разобраться в случившемся. А рядом, распростершись на земле, вздыхал и молился последний жрец майя. Генри принялся тормошить и трясти старика, чтобы хоть немного прояснить его сознание, но добился лишь сбивчивого лепета о том, что произошло в пещере. «Змея укусила только его сына, и только он один упал в эту дыру», — с надеждой в голосе сказал Генри. «Совершенно верно», — подтвердил Рикардо. «Остальные лишь вымокли как следует. Ничего более страшного, судя по его словам, с ними не произошло. И вполне возможно, что они сейчас сидят в какой-нибудь пещере, куда не достигает вода», — продолжал свою мысль Генри. «Вот если бы нам удалось расчистить вход в пещеру и дать сток воде, если они живы, они могут продержаться еще немало дней, ведь быстрая смерть наступает прежде всего от недостатка воды, а у них ее, конечно, больше, чем нужно. Без пищи же можно обойтись довольно долго. Но вот что меня удивляет, каким образом очутился там Торрес. Интересно, не по его ли милости напали на нас Кару?» — заметил Рикардо. Но Генри не стал в это вдаваться. «Может быть, но нам сейчас не до этого. Надо прежде всего придумать, как проникнуть внутрь горы, чтобы спасти их, если они еще живы. Мы с тобой за месяц не разберем такой груды камней. Если бы нас было человек 50, то, работая в две смены, днем и ночью, мы могли бы откопать пещеру суток за двое. Таким образом, главное для нас сейчас достать людей. Этим мы и должны прежде всего заняться. Я сейчас сяду на мула и отправлюсь к этим Кару, пообещаю им всю чековую книжку Фрэнсиса, если они придут сюда помочь нам. Если же ничего не выйдет, я поеду в Сан-Антонио и наберу там людей. Итак, этим займусь я. Тем временем ты расчисти тропу и приведи сюда всех пионов с мулами, продовольствием и лагерным оборудованием. Да смотри, прислушивайся, не раздастся ли стука в горе. Они ведь могут перестукиванием дать нам о себе знать». Итак, Генри направил своего мула в деревню Кару, к великому неудовольствию мула и к не менее великому изумлению Кару, внезапно увидевших в своей твердыне врагов, точнее одного врага. Да еще из числа тех, кого совсем недавно они пытались уничтожить. Они сидели на корточках возле своих хижин и лениво грелись на солнце, скрывая под сонной апатией удивление, которое точно иголками покалывало их и побуждало вскочить на ноги. Как всегда, отвага белого человека смутила дикарей-метисов и лишила их способности действовать. Неторопливо ворочая мозгами, они пришли к выводу, что только у человека на голову выше всех остальных, доблестного и наделенного таким могуществом, какое им и не снилось, могло хватить смелости въехать в многолюдное вражеское селение на усталом и строптивом муле. Они говорили на ломаном испанском языке, так что Генри понимал их, и они, в свою очередь, понимали его испанскую речь. Однако его рассказ о несчастье, приключившемся в священной горе, не произвел на них никакого впечатления. Они выслушали с бесстрастными лицами его просьбу отправиться на помощь потерпевшим и обещание хорошо за это заплатить, и только равнодушно пожали плечами. «Если гора поглотила ваших гринго, значит, на то воля Бога. А кто мы такие, чтобы препятствовать его воле?» — отвечали они. «Мы люди бедные, но мы работать ни на кого не будем, и тем более идти против Бога не хотим. Ведь во всем, что случилось, виноваты сами гринго. Это не их страна, и нечего им лазить по нашим горам. Пусть сами теперь и выпутываются из беды, коли Бог разгневался на них. А у нас и без того забот хватает. Одни непокорные жены чего стоят». Час сиесты давно миновал, когда Генри, успев сменить уже двух мулов, на третьем, самом строптивом, въехал в еще сонный Сан-Антонио. На главной улице, на полпути между судом и тюрьмой, он увидел начальника полиции и маленького толстого судью, следом за которым шагали человек 10 жандармов-конвоиров и двое несчастных пионов, бежавших с плантации в Сантосе. Генри остановил мула и стал излагать судье и начальнику полиции свою просьбу о помощи. Пока он говорил, начальник полиции незаметно подмигнул судье, своему ставленнику, который был предан ему душой и телом. «Да, конечно, мы вам поможем», — сказал начальник полиции, потягиваясь и зевая. «Когда же вы можете дать мне людей?» — нетерпеливо спросил Генри. «Что до этого, то мы сейчас очень заняты», — с ленивой наглостью заявил начальник полиции. «Разве не так, достопочтенный судья?» «Да, мы очень заняты», — подтвердил тот, зевая прямо в лицо Генри. «И будем заняты еще некоторое время», — продолжал начальник полиции. «Мы очень сожалеем, но ни завтра, ни послезавтра мы не сможем даже и подумать о том, чтобы оказать вам помощь. А вот немного позже, скажем, к Рождеству», — вставил судья. «Да, да, к Рождеству», — подтвердил начальник полиции, отвешивая галантный поклон. «Зайдите к нам около Рождества, и если к тому времени дел у нас будет поменьше, быть может, мы и подумаем о том, чтобы снарядить такую экспедицию. А пока всего хорошего, сеньор Морган». «Вы это серьезно?» — спросил Генри с перекошенным от гнева лицом. Вот такое же, небось, было у него лицо, когда он нанес предательский удар в спину сеньору Альфара Салана, со зловещим видом изрек начальник полиции. Генри пропустил это оскорбление мимо ушей. Он думал о другом. «Я скажу вам, кто вы есть», — вскипел он, охваченный справедливым негодованием. «Берегитесь», — предупредил его судья. «Плевать мне на вас», — бросил Генри. «Вы ничего не можете со мной сделать. Меня помиловал сам президент Панамы. А вы жалкие ублюдки. Не то люди, не то свиньи, не поймешь». «Прошу вас, продолжайте, сеньор», — сказал начальник полиции, скрывая под изысканной вежливостью свое бешенство. «Вы не обладаете ни одной из доблестей испанцев или караибов, зато пороки обеих рас у вас в изобилии. Свиньи вы, а не люди, вот вы кто!» «Вы все сказали, сеньор? Все до конца?» — вкрадчиво осведомился начальник полиции и подал знак жандармам. Те набросились сзади на Генри и обезоружили его. «Даже сам президент Панамы не может помиловать преступника, еще не совершившего преступления. Правильно, судья?» — спросил начальник полиции. «А это новое преступление», — с готовностью подхватил судья, с полуслова поняв намек начальника полиции. «Этот пес Гринго оскорбил закон». «Тогда мы будем судить его и судить немедленно, не сходя с места. Не будем возвращаться в суд и снова открывать заседание. К чему себя утруждать? Будем судить его здесь. Вынесем приговор и пойдем дальше. У меня есть дома бутылочка доброго вина». «Я не любитель вина», — поспешил судья отклонить предложение. «Мне бы лучше мескаля. А пока что, поскольку я и свидетель и жертва оскорбления, и поскольку надобности в дальнейших показаниях, помимо тех, какими я располагаю, нет, я признаю обвиняемого виновным. Какое наказание предложили бы вы, сеньор Мариано Веркара и Ихас?» «Сутки в колодках, чтобы охладить чересчур горячую голову этого гринго», — ответствовал начальник полиции. «Такой приговор мы ему и вынесем», — объявил судья. «И он вступает в силу немедленно. Уведите заключенного жандармы и посадите его в колодки». Рассвет застал Генри в колодках, в которых он провел уже целых 12 часов. Он лежал на спине и спал. Но сон его был тревожен, его мучили кошмары. Он видел своих друзей, заточенных в недрах горы. Ум его терзали заботы, а тело — укусы бесчисленных москитов. И так, ворочаясь, извиваясь и отмахиваясь от крылатых мучителей, он, наконец, проснулся. А проснувшись, сразу вспомнил, какая с ним приключилась беда, и начал ругать себя, на чем свет стоит. Раздраженный превыше меры тысячами ядовитых москитных укусов, он изрыгал такие проклятия, что привлек внимание прохожего, который шел мимо, неся ящик с инструментами. Это был стройный молодой человек с орлиным носом,

Он потянулся и схватил на лету предмет, показавшийся ему знакомым, который, подскакивая, катился вслед за ними по крутому склону. Это был шлем Торреса, похищенный в пещере, где стояли мумии. И Фрэнсис передал его испанцу. «Бросьте вы его», — сказал Леонсия. «Это моя единственная защита от солнца», — возразил Торрес, вертя шлем в руках. Вдруг он заметил какую-то надпись на внутренней стороне и показал ее своим спутникам, прочитав вслух. «Даваско!» «Я слышала о нем», — заметила Леонсия. «Правильно, должны были слышать», — подтвердил Торрес. «Даваско был моим предком по прямой линии. Моя мать, урожденная Даваско. Он прибыл в испанские колонии с Кортесом». «А когда прибыл, взбунтовался и поднял восстание», — продолжала начатый им рассказ Леонсия. «Я хорошо это помню. Мне говорили об этом отец и дядя Альфара. Вместе с 12 товарищами он отправился на поиски сокровища майя. За ним следовало целое племя прибрежных караибов, человек 100 мужчин и, наверное, столько же женщин. Кортес послал за ними погоню, отряд под предводительством некоего Мендозы. В докладе его, который лежит в архивах, так рассказывал мне дядя Альфара, говорится, что их загнали в долину затерянных душ, где и оставили погибать жалкой смертью. И Даваско, по-видимому, пытался выбраться отсюда тем путем, каким шли мы», — закончил Торрес. «А майя поймали его, убили и превратили в мумию». Он надвинул на лоб старинный шлям и сказал: «Хоть солнце и низко стоит на небе, но оно жжет мне голову, как кислота». «А мне желудок точно кислотой жжет от голода», — признался Фрэнсис. «В этой долине кто-нибудь живет?» «Право не знаю, сеньор», — ответил Торрес. «Из донесения Мендозы известно только, что они оставили Даваско и его отряд погибать здесь с жалкой смертью. И никто на свете не видел больше ни его, ни его спутников. Вот все, что я знаю». «Похоже, что здесь можно найти чем подкормиться», — начал было Фрэнсис, но тотчас перебил сам себя, увидев, что Леонсия срывает с куста какие-то ягоды. «Послушайте, Леонсия, прекратите это сейчас же. И так у нас полно забот, а тут еще возись с отравившейся красавицей». «Они совершенно безвредны», — сказала она, спокойно продолжая есть ягоды. «Вы же видите, их клевали птицы». «В таком случае прошу прощения и присоединяюсь к вам», — воскликнул Фрэнсис, набивая рот сочными ягодами. «А если бы мне удалось поймать птиц, которые ими лакомились, я бы их тоже съел». К тому времени, когда они несколько утолили муки голода, солнце было уже совсем низко, и Торрес снял с головы шлем Даваско. «Придется здесь заночевать», — сказал он. «Я оставил свои ботинки в пещере с мумиями, а старые ботфорты Даваско потерял, пока плавал. Мои ноги все изранены, но тут много сухой травы, из которой я могу сплести сандалии». Пока Торрес мастерил себе обувь, Фрэнсис развел костер и собрал большую кучу хвороста, чтобы поддерживать огонь. Ибо, несмотря на близость к экватору, в горах на такой высоте ночью бывает холодно. Фрэнсис еще не кончил собирать хворост, а Леонсия, свернувшись в клубочек и положив голову на согнутую руку, уже спала крепким сном. Тогда он сгреб в кучу мох и сухие листья и заботливо подложил их под бок Леонсии, куда не достигало тепло от костра.